Над многолюдной толпой вокруг Дельфоса прогремел гром, и Евфратия сделала пару снимков грандиозного сооружения в окружении фиолетовых туч, пронзенных молниями. В этих пиктах не было ничего особенного, композиция банальная и неинтересная. Но она не жалела, каждый момент этого исторического события надо было запечатлеть для будущих поколений. «Ты закончила?» — спросил Титус Кассар, стоявший поодаль. «Собрание начнется через несколько минут, и вряд ли ты хочешь опоздать». «Я знаю, Титус, перестань ворчать». С Титусом Кассаром они встретились на следующий день после приезда в ущелье Дельфоса, когда, следуя тайным знакам Божественного Откровения, пришли на собрание, организованное в тени колоссального дворца. Евфратия удивилась, увидев, как много людей пришли к вере. Почти 60 человек, склонив головы, возносили молитвы Божественному Императору Человечества. Кассар с радостью принял ее в свой кружок, но вскоре люди стали больше прислушиваться к ее молитвам и следовать ее обрядам. При всей твердости в вере Кассар не обладал навыками оратора, и его раздражительность и неловкие манеры отпугивали людей. Вера Кассара была искренней, но итератором его точно нельзя было назвать. Евфратия опасалась, что он обидится за то, что лидерство в группе перешло к ней, но Кассар только радовался, сознавая, что по характеру он является последователем, а не лидером. Говоря по правде, она тоже не была лидером. Как и Кассар, она искренне верила, но стоя перед большой группой людей, чувствовала себя неловко. Однако единомышленники ничего не замечали и с восхищением внимали, когда Евфратия читала им слова императора. «Я не ворчу, Евфратия, нет, ворчишь. Ну ладно, может и ворчу. Но я должен вернуться на Диесиры до того, как там заметят мое отсутствие. Если принцип Стурнет узнает, чем я тут занимаюсь, он спустит с меня шкуру». Могучие военные машины Легио Мортис стояли у самого устья ущелья. Колоссальные размеры не позволяли им подойти ближе к Дельфосу. Кратер вокруг храма в эти дни был больше похож на военную базу, чем на собрание паломников и просителей. Для доставки десятков тысяч людей сюда прибыли сотни танков, военных грузовиков и передвижных командных пунктов. Весь кратер вокруг Дельфоса был заполнен импровизированными стоянками, и толпы людей смешались с местными жителями, имевшими довольно странный вид. Неожиданный, спонтанный порыв заставил людей преодолеть долгий путь к храму, где лежал воитель, и от такого единодушного проявления чувств у Евфратии до сих пор перехватывало горло. Ступеней храма почти не было видно за щедрыми приношениями воителю, и она знала, что многие пожертвовали свои последними сбережениями в надежде, что это как-то ускорит выздоровление Хоруса. В сердце Кииллер горела новая страсть, но она все еще оставалась портретистом, и некоторые пикты, отснятые у Дельфоса, могли занять место среди ее лучших работ. «Ладно, ты прав, пора идти», — сказала она, закрывая пиктер и вешая его на шею. Попутно она провела рукой по волосам. Евфратия еще не привыкла к короткой стрижке, но новое ощущение ей нравилось. «Ты уже подумала над тем, о чем будешь сегодня говорить?» — спросил Кассар по пути через людное сборище к месту молитвенного собрания. «Нет, совсем не думала», — призналась она. «Я никогда не планирую свои выступления заранее. Я просто позволяю свету императора наполнить мою душу, а потом говорю то, что чувствую». Кассар, жадно ловивший каждое слово, кивнул, и Евфратия улыбнулась. «Знаешь, еще полгода назад я бы рассмеялась, если бы кто-то предсказал, что со мной произойдет». «Ты о чем?» — спросил Кассар. «Об императоре», — ответила она, и прикоснулась к серебряному орлу, висевшему на цепочке под костюмом летописца. «Но я думаю, в наше время с каждым может такое произойти». «Наверное», — кивнул Кассар, уступая дорогу отряду солдат имперской армии. «Свет императора — могущественная сила Евфратия». Едва Кииллер и Кассар поравнялись с солдатами, здоровенный бугай с толстой шеей и выбритым черепом толкнул Кассара плечом так, что сбил его с ног. «Эй, смотри, куда идешь!» — насмешливо процедил он, наклоняясь над упавшим Кассаром. Кииллер решительно шагнула вперед, загораживая своего приятеля. «Убирайся, кретин!» — закричала она. «Ты сам его толкнул!» Солдат размахнулся и, не глядя, ударил ее кулаком по щеке. Евфратия упала, ощущая скорее шок, чем боль. Она попыталась встать и чуть не захлебнулась от хлынувшей в рот крови. Тотчас две пары рук прижали ее к земле, двое держали ее, а остальные принялись ногами избивать лежащего Кассара. «Отпустите меня!» — завопила Евфратия. «Заткнись, сволочь!» — бросил ей солдат. «Думаешь, мы не знаем, чем вы занимаетесь? Молитесь и возносите хвалу императору! Вы должны почитать одного воителя!» Кассар сумел подняться на четвереньки и как мог защищался, но его окружили трое тренированных солдат. И даже увернуться от их ударов он был не в состоянии. Он сумел легнуть одного из них ногой в пах и увернуться от тяжелого подкованного ботинка, нацеленного в голову. Но тут же получил рубящий удар ребром ладони по шее. Киллер яростно извивалась, пытаясь освободиться, однако солдаты были гораздо сильнее ее. Один из них протянул руку, чтобы сорвать с ее шеи пиктер, и она укусила его запястье. Солдат вскрикнул, но все же сгреб пальцами тонкий ремешок. А второй в это время схватил женщину за волосы и запрокинул ей голову. «Не смей!» — крикнула Евфратия и стала еще яростнее сопротивляться. Солдат, ухмыляясь, раскрутил пиктер на ремешке и ударил о землю. Озлобленный и окровавленный косар сумел выхватить из кобуры пистолет, но пропустил удар колена по лицу и упал без сознания, а пистолет отлетел в сторону. «Титус!» — скричала Евфратия. Она забилась, словно дикая кошка, и в конце концов сумела высвободить одну руку и впилась ногтями в лицо державшего ее солдата. Тот скрикнул и ослабил хватку. Евфратия перекатилась, метнулась к упавшему пистолету. «Лови ее!» — крикнул кто-то. «Лови культистку Императора!» Евфратия дотянулась до пистолета и перевернулась на спину. Она держала оружие перед собой и была готова убить любого мерзавца, который к ней сунется. Но в следующее мгновение она поняла, что ей никого не придется убивать. Трое солдат уже валялись на земле. Четвертый со всех ног бежал к своему лагерю, а последнего железной хваткой держал воин Астартес. Гигант одной рукой поднял негодяя за шею, чьи ноги дергались в метре от земли. «Пятеро на одного? Это как-то не спортивно, не правда ли?» — заговорил Астартес. И Киилер узнала капитана Таргадона, одного из марневальцев. Она вспомнила несколько пиктов, сделанных на духе мщения, и то, что сочла Таргадона самым симпатичным из всех сынов Хоруса. Таргадон сорвал с груди солдата металлический жетон с его именем и номером части, а потом небрежно бросил человека на землю. «Получишь его у мастера дисциплины», — сказал он. «А теперь убирайся с глаз долой, пока я тебя не убил». Киллер бросила пистолет и кинулась к Пиктору. Увидев, что отснятые снимки, скорее всего, безвозвратно утрачены, она огорченно застонала. Покопавшись в обломках, Евфратия отыскала катушку памяти. Если быстро вернуться к себе и поставить катушку в проектор, возможно, ей удастся кое-что спасти. Кассар застонал от боли, и она ощутила моментальный укол вины за то, что бросилась за разбитым Пиктором, а не к нему. Но раскаяние длилось недолго. Евфратия спрятала катушку в карман, и тут раздался голос Астартес. «Тебя зовут Киилер?» — спросил Таргадон. Удивленная, что капитан знает ее имя, Евфратия подняла голову. «Да», — ответила она. «Прекрасно», — сказал он и протянул ей руку, помогая подняться. «Ты не хочешь рассказать, что здесь произошло?» — спросил он. Она нерешительно помялась, не желая сообщать воину Астартес истинную причину нападения. «Кажется, им не слишком понравились отснятые мной пикты», — сказала она. «Слишком много критиков, а?» Усмехнулся Таргадон, но Евфратия поняла, что капитан ей не поверил. «Верно, но мне надо побыстрее вернуться на корабль, чтобы спасти снимки». «Какое счастливое совпадение!» — воскликнул Таргадон. «Что вы имеете в виду?» «Меня попросили доставить тебя на дух мщения». «Доставить меня? Но зачем?» «Какое это имеет значение?» — спросил Таргадон. «Ты возвращаешься со мной». «Не могли бы вы, по крайней мере, сказать, кто вас просил?» «Нет, это большой секрет. Вот как?» «Ну, не совсем так. Меня послал Кирилл Зиндерман». Мысль о том, что Зиндерман может посылать капитана Астартес со своими поручениями, показалась Евфратии нелепой. Почтенный итератор мог иметь только одну вескую причину для разговора. Вероятно, Игнаций или Мерсади проболтались о ее новой вере, и Евфратия рассердилась на друзей за то, что они не пожелали принять обретенную ей истину. «Так теперь Астартес на побегушках у итераторов?» — насмешливо спросила она. «Едва ли», — ответил Таргадон. «Это дружеская услуга, и мне кажется, что в твоих же интересах вернуться на корабль. Почему?» «Вы задаете слишком много вопросов, мисс Киллер», — сказал Таргадон. «Если хотите принести какую-то пользу в качестве летописца, вам для разнообразия полезно немного помолчать и послушать. У меня какие-то неприятности?» Таргадон пошевелил носком ботинка обломки ее пиктора. «Скажем так, кое-кто хотел бы дать вам несколько уроков в искусстве пиктографии».